Da. Alo. Da. Здравствуйте. Здравствуйте. Далее Александровна, это вы? Кто спрашивает? Что? Кто спрашивает? Меня зовут Чокина Елена Игоревна, а у Секло кредит консолидейшн. Звонок в интересах МФК займ онлайн вам поступает, разговор записывается. Ага, да, это Это я. вы верно? Верно. Вот рождение, озвучьте ваше. Ваша задолженность составляет 26 400 рублей. Оплаты почему не производите? А почему вы задаете такие вопросы? В смысле, почему от вас не поступает оплата? Но не Это что, вам вам же. никто звонить не будет? Так вы тут при чем? Ну, дело передано нам. А где уведомление? Вас должны были уведомить, и в Не договоре уведомили. прописано, что в случае неоплаты дело В будет передано договоре-то это государственному дело коллекторскому третье, уведомить центру. должны быть. Да, должны были. Но никто не уведомил. Пока не СМС уведомил, сообщение, звонок, письменной СМС-сообщение форме в и любом. звонок не является уведомлением, а вот в письменной форме ничего не поступало. Если вы утверждаете обратное, назовите трек-номер письма. Наталья Александровна, мы вам Да-да. ничего не высылали, а высылать должен был ваш кредитор, то есть МФК «Займ Онлайн». Никто ничего не А высылал. по закону прописано, что кредитор в случае передачи на взыскание третьему лицу должен уведомить либо в письменном виде, либо другим иным способом. Другой иной способ является СМС-сообщение или же звонок. Другим иным Является, способом, а если это... данная информация прописана в неком соглашении. У нас с кредитором такого соглашения нет. Ну, нужно было повнимательнее читать. Я очень внимательно всегда. Такого соглашения с кредитором у нас нет. Ну, я не знаю, вы не платите, поэтому вам звонки поступают. Это Я вам ничего понятно. сказать не могу, Но, наша. понимаете, если вы хотите законно осуществлять свою деятельность, я думаю, что в ваших интересах позаботиться о том, чтобы кредитор меня уведомил. О том, что какие-то третьи Ну, лица это будут со мной уже, взаимодействовать. понимаете, дело кредитора. Вот, Нет, это не не дело наше кредитора, абсолютно. ваше в том числе, потому что я не буду отвечать на ваши вопросы и как-то конструктивно с вами общаться, потому что, ну, меня никто не уведомил о том, что третьи лица в данном вопросе задействованы. Ну, это ваше право, Наталья Александровна. Ваш кредитор еще больше будет злиться, то, что вы с нами не Злиться? взаимодействуете Да и пусть не он хоть даете лопнет от никаких. злости, мне все равно. Ну, вам же начисляются, понимаете, А он от проценты злости, и да, штраф, начисляет который... проценты? Нет, не Безобразие от злости. какое-то. То, что вы с нами не взаимодействуете, Так, это конечно же, я ваш не буду долг не аннулируют в взаимодействовать. любом Никто меня случае. не уведомил пока. Как только уведомит, так сразу буду взаимодействовать. А пока, извините. Причем здесь уведомить, не уведомить? Наталья Прямом Александровна, вы сами смысле. прекрасно знаете, что вы брали деньги. Но вы в Вы знаете данных это. отношениях не являетесь стороной договора, правильно? Правильно я Мы говорю? же не являемся Вы данной являетесь стороной стороной договора, вы договора знаете. в наших с кредитором отношениях. Я вам еще раз повторяю, было прописано там, что в случае неоплаты дело передано профессиональному коллекторскому агентству. Я множество таких договоров видела и в таких Договоров. сферах тоже работала. Да. Я поздравляю вас. И я прекрасно знаю, что ну, там все прописано. Ну, прописано-то, Черным по белому, я же все не, четко и подождите, ясно. я вам про Фому, вы мне про Емелю. Я вам говорю о том, что где уведомление, вы мне говорите, имеет право. Имеет право, никто это не оспаривает. Имеет право только в законном порядке. Необходимо уведомить заемщика о том, что дело кому-то было передано. И не понимаю, в чем сложность отправить письмо. После Ну, этого, это уже естественно, я его буду с вами дело. общаться. Но если это его дело, понимаете, в данном вопросе его дело касается вас. Потому что я не могу серьезно относиться ни к вам, ни к вашим звонкам до тех пор, пока меня никто не оповестил о том, что компания Sequoia занимается моим делом. Вот и все. Это ваше право, как бы, вам потом платить. Вы будете звонить им на горячую линию, уведомлять их о том, что почему вы не платите. Это ваш кредитор. Почему вы этого не делаете? Чего я не... Почему? Что я должна сделать, по-вашему? Звонить им на горячую линию. Почему вы не звоните? Откуда вы знаете, звоню Не я им или не договариваетесь с звоню? ним. Но если бы вы им звонили, понимаете, они бы не передали дело нам. Вы знаете, я могу им звонить, хоть обзвониться, если денег не поступает, они в любом случае какие-то действия должны осуществлять, это логично. Ну а зачем тогда не передали на взыскание ну, нам? Так, Значит, вы с а ними зачем не вы мне эти вопросы взаимодействовали. задаете? Задайте им эти вопросы. Ну, я лично с вашим кредитором, с МФК «Займ онлайн», никак, понимаете, не взаимодействую. Я звоню. А жаль, а через жаль. Третий лист. Ну, мне это не нужно. Как бы люди, которые знают, у которых есть долги, они лишних вопросов не задают и не говорят то, что... Но вы привыкли, вот, да, что общаться с людьми, что... которые юридически неграмотные, которые вам позволяют осуществлять с ними взаимодействие в противоречии закона, да? Но, к сожалению, сегодня не повезло. Наталья Александровна, вы противоречиваете закону. Я против своим существованием. Выплаты. Хорошо, но это не. Вы понимаете, что это не ваша забота совершенно. Пока кредитор меня не уведомил, вас это не касается. Конечно, это не наша забота. Это вот в том-то и дело. Забота. Поэтому я предлагаю вам положить трубочку и позаботиться о том, чтобы кредитор должным образом меня уведомил. Как только уведомит, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Лично я заботиться об этом не буду. Вы это как личность не существуете в данном диалоге. Вы сотрудник компании. Вы сейчас сотрудник. Вы представляете компанию. Что за дурацкая привычка говорить о том, что лично я... Вы совершаете сейчас личный звонок, что лично ли, я не пойму? Лично я, лично наша компания не будет уведомлять вашего кредитора о том, что вы требуете какого-то договора. Хорошо, там, в таком случае вы не в таком случае вы не сумеете справиться со своими обязанностями по взысканию просроченной задолженности. Да вы что? Угу. Ну, я вам это гарантирую. Возможно, нет, Наталья Александровна. Ну, это ваши проблемы, понимаете? Ну, вам определяются штрафы. Зачем вы говорите о каких-то проблемах? О, сказки начались. Ну, послушайте, ну я не первый день, знаете, работаю здесь. И люди, да, и вы профессионально рассказываете сказки. Да, я юридически подкованный человек, да вы подкована не знаете. Подкована лошадь в поле. Такими, как вы, в дальнейшем поступают кредиторы. Вы просто не знаете. Да естественно, думаете, куда же мне темной? Это вы все знаете. А мне так, откуда же мне знать? Судебная практика у нас же не существует, ее же невозможно просмотреть. У нас же информация вся закрыта, законы все закрыты. Это невозможно узнать. Знать об этом могут только сотрудники коллекторских агентств, а обычные рядовые граждане, откуда же им знать, господи? Всегда нужно верить на слово сотрудникам коллекторских агентств. Конечно же. Вы много сейчас будете говорить, это в ваших интересах. Вы денежку хотите заработать, рассказав мне сказочки, чтобы я в них поверила, испугалась, побежала оплачивать лихорадочно. Но я вам уже несколько раз повторила, что я всерьез вас секвойя не воспринимаю, потому что кредитор меня не уведомил. Как только уведомит, когда я пойму, что со мной работает серьезная компания, не какие-то мошенники, которые злонамеренные вызовы совершают, и с удовольствием с вами поговорю, отвечу на ваши вопросы и буду воспринимать вас всерьез. Ну, это ваше дело. Да, вы это уже 15 раз повторили, и тем не менее, почему-то мы продолжаем этот безосновательный диалог, который никуда совершенно не приведет. Ну, конечно, не приведет. Конечно, не приведет, поэтому не тратьте, пожалуйста, мое время. Порядке. Мое время стоит слишком дорого. Слишком дорого ваше время, Наталья Александровна. Я сомневаюсь, что ваше время... Это ваши личные дорого, половые трудности. В чем вы человек, там сомневаетесь? Я берет вас спрашиваю, зачем мы продолжаем этот диалог? Видимо, просто вам в нормальном банке не одобрили. Вот вы зачем продолжаете диалог сейчас? Ну, что вы хотите? Я же вам сказала, что я вас всерьез доброго. Не воспринимаю. Да, я вас даже не слушаю. Да, вы видите, я специально разговариваю с вами в параллель. Я не слушаю вас. Да, зачем конечно, вы тратите вы просто, время? Понимаете, у вас нет культуры нормального общения. Вот да? До свидания.